К полудню возле Свенельгородца собралась уже нешуточная толпа. Мои бабы сидели в гостевом доме, но нам с Соколиной никто не мешал пройти на боевой ход, так что я все видела своими глазами. Здесь оставалось десяток дозорных, а обе дружины вышли наружу и выстроили стену щитов на пустыре перед воротами. На опушке рощи со стороны Коростеня показались люди. В глаза бросались белые и серые пятна рубах. Мужики прибежали, в чем были, но в руках все сжимали топоры, охотничьи луки и рогатины, а кто-то даже косы и просто дубины. По давнему уговору с Ингваром, коростеньские князья не могли держать сильную дружину, поэтому своих оружников у нас было всего два десятка. Издали я узнала Найдена и Петунку. Один невысокий и прихрамывающий, другой рослый и пузатый. Наверное, здесь были и другие родичи похищенных женщин, но не только они. Всего собралось около сотни человек, мужики из Коростеня и ближайших весей. Вскоре на тропе появился всадник, и я узнала Владислава. Его окружали наши оружники, и, кажется, на плечевой перевязи у него был меч. У меня упало сердце. Я не верила, что дойдет до настоящего сражения, но Владислав разорвал договор, а Местина дал понять, что готов добиваться его скрепления любыми путями. Но Владислав не может идти ратью, пока я и еще два десятка больших сидят в Свенельгородце. Да и какая рать? Ратников собирать надо, вооружать, строить. А это же не войско. Это толпа, которая прибежала больше узнать, что случилось и из-за чего шум, чем за правду драться. А топоры прихватили, так не с пустыми же руками бежать на похитителя родных баб. Выбегая из рощи, народ гомонил и вопил. Голоса долетали и сюда. Потом все притихли. Я смотрела на русский строй с задней стороны, но легко могла представить то зрелище, которое видели наши. Около полусотни плотно сомкнутых разноцветных щитов, над которыми видны шлемы и выставленные жала клинков. Передний ряд с топорами и мечами, задний с копьями и ростовыми топорами, бородачами. Над строем реяли стяги обоих ингваровых воевод, живого и мертвого, и вид свенельдова стяга навел на меня жуть. Невольно я поискала глазами рядом знакомую фигуру старика, его шлем, кольчугу, плащ. Конечно, я его не нашла, но не оставляла чувства, что невидимо он где-то здесь. И, наверное, Местина велел вынести его стяг именно ради того, чтобы то же самое ощущали отроки. Разглядев все это, Владислав придержал коня. Из толпы вылетело несколько камней, но до строя не достали. Мужики пробежали еще с десяток шагов, потом остановились. Сообразили, что лезть в одних рубахах на строй во всем воинском снаряжении не стоит. Полетели стрелы, сколько-то даже вонзились в щиты. И тогда дружина двинулась вперед. «Шаг! Шаг!» — доносился до меня ритмичный выкрик кого-то из старших. И весь длинный строй единым кулаком двигался вперед. Затрубил рог. Даже мне, женщине, этот звук разом леденил сердце и зажигал кровь в предчувствии битвы. На ходу отроки разом ударяли мечами по щитам, производя грозный шум. «Хей! Хей!» — так же гружно выкрикивали они. Даже отсюда, со стены, было страшновато смотреть. А ведь они были обернуты к нам спинами и удалялись. Воображаю, что ощущали наши мужики, видя, как на них движется эта лавина щитов и шлемов, под которыми почти не видно лиц. Толпа попятилась. Вылетело еще несколько камней, и на этот раз почти все они ударили в щиты. Но это не произвело никакого действия. Толпа, видя строй уже совсем близко, подалась назад. И в этот миг оружники припустили вперед бегом. Также, не теряя строя, но беспорядочно вопя, под неистовый звук рога, они устремились на толпу. Казалось, земля задрожала от страха под их ногами. И тогда толпа побежала. Без подготовки, безо всякой защиты, без выучки, они никак не могли противостоять воеводской дружине, и отступить было самым умным выходом. С криком толпа рванулась обратно в лес по тропе. Кто-то и так прямо в чащу. Дружина не стала их преследовать. Остановившись на опушке, отроки орали и били по щитам, будто загоняли дичь. А потом направились назад к городцу. Я обернулась и увидела возле себя Уту. «Но что же они даже не позовут на переговоры?» — воскликнула я. «Для чего тогда все это затеяно?» «Кто-то из ваших должен прийти». Она дала понять, что предлагать переговоры должны мои древляне. И без толпы, без шума. Я думаю, они посоветуются и не позже завтрашнего дня кого-то пришлют. Поговорить, а не поорать. Но надо же людям объяснить, почему нас увезли. Они ничего не понимают. Столько лет жили мирно, рядом. Мы с Венельда всякий год на все общинные пиры на Святую Гору приглашали. Он нашим богам сам дары подносил. «Я уверена, ваши люди все понимают». Ута приобняла меня, как раньше. Стараюсь успокоить. «Не так уж они глупы, чтобы в глаза киевскому воеводе объявить, что разрывают договор, и ждать, что это просто сойдет им с рук. Я думаю, мой муж считает, на своей земле он может делать все, что хочет», — в досаде ответила я. «Да, так и есть», — печально кивнула Ута. «Может делать все, что хочет, но отвечать за его желание придется не только ему одному». Но ни сегодня, ни завтра и скорости ни никакого посольства не было. Древлянам стало ясно, что наскоком дело не решить, но и ждать осени и сбора веча, чтобы снаряжаться на настоящую войну, было слишком досадно. Ища выход своему гневу, они избрали другой путь. На следующий день ватага парней напала на Свенельдово стадо. Кое-кого из воеводских пастухов побили и прогнали. Трех коров увели. Одновременно с этим такое же нападение было совершено и на пасущихся коз. Угнали десяток. Не сказать, чтобы это кого-то удивило. Нечто подобное Местина предвидел, поэтому скот выгоняли недалеко, и пастухов сопровождали отроки. Но Местина не мог всю дружину разослать по выпасам, оставив Свенельгородок без защиты, а коров и овец не уговоришь посидеть дома, пока раздор не будет улажен. Свиньи тоже бродили по дубраве, и при всем старании пастухов и псов двух-трех не досчитывались каждый день. Хотя потом отроки и хохотали вечером в гриднице. Дескать, ни одна свинья в мире раньше не удостаивалась чести иметь собственных телохранителей в шлемах и с щитами. Вышло несколько столкновений. Имея численное преимущество, древляне нападали на гораздо лучше вооруженных отроков возле выпасов. Говорили, что у древлян было несколько раненых. Я каждый день молила богов, чтобы только никого не убили. Если появится хоть один убитый, пойдет совсем другой разговор. Кровь темнит рассудок и наполняет сердца нерассуждающей яростью. Объяснения будут уже не нужны. Несколько капель мгновенно превращаются в целые реки крови, и она будет литься до полного истощения противников. Но древляне тоже не хотели подставлять головы под клинки и отступали. Однажды оружники привели двоих пленных. Отрока лет 14 и молодца, лет на 5 старше. Молодца в разорванной рубахе и с разбитым носом я признала. Это был муж Петункиной дочери Вески. Сама она, к счастью, его не видела. Бабы сидели в запертом гостевом доме, иначе не обобраться бы крику. Их привели и поставили перед Местиной, который вышел под навес воеводской избы. Оба пленника имели упрямый и замкнутый вид, однако Местина не собирался ни о чем их спрашивать. «Ступайте в Коростень», — сказал он вместо этого, «и передайте вашим князьям. Если эти налеты не прекратятся, мы начнем наяривать ваших баб. А вы, так и быть, можете наяривать наших коз». Молодец, чьей жене грозило бесчестие, рванул вперед, но сразу двое отроков ловко опрокинули его наземь. Ольтур заломил ему руку за спину и сел сверху. Местина только кивнул в сторону ворот и ушел в избу. Этих двоих выволокли из городка и наподдали, чтобы бежали в Коростень побыстрее. Отроки заливались хохотом им вслед, подробнее разъясняя смысл воеводской речи. «Только чур, кто какую бабу поймал, тому и достанется», — радостно вопил кто-то. «Моя была молодая да пышная, я ее помню». Я содрогнулась от негодования, но не стала оглядываться. И вспомнила того темнобородого, который меня сюда привез и сказал: «Не беспокойся, Дротнинг». Я не знала, как его зовут. но за эти дни несколько раз видела во дворе. Каждый раз он мне почтительно кланялся. Бабы не все время сидели запертыми. Поскольку в Свинельгородце сейчас находилось две дружины, которую нужно кормить, им всем нашлась работа. И мне тоже. Вместе с Утой мы целыми днями распоряжались у печей, иначе я бы рехнулась от тревоги за моих детей и всю древлянскую землю. Два или три десятка теперь постоянно несли дозор на Забороле и в посаде, где стояли дворы старшины. Сменяясь, они приходили в Гридницу есть, пить и спать, и здесь постоянно почти всю ночь шел гудеж. Мы с Утой и Соколиной тоже по очереди несли дозор возле столов, чтобы еда и питье своевременно готовились и подавались. Мне довелось тогда послушать немало дружинных разговоров. Местина был прав. После того, как Владислав метнул шапкой в Чура, многие из свенельдовых отроков, не шутя, предлагали той же ночью напасть на Коростень и взять его приступом, пока древляне не опомнились, не собрались силами и не решили, как им быть дальше. Причем они собирались это сделать вовсе не от обиды и не ради заботы об Ингваровой пользе. Совсем наоборот. «Наш старый воевода получил всю дань с древлян, потому что он и покорил их», — говорил Сиги Сакс, первый охотник, идти на приступ. «А нам Ингвар не желает дать больше трети. Как будто вместе с воеводой разом умерли все те, кто своими мечами добывал эту дань. Так мы покажем, что мы очень даже живы. Нас ведь здесь больше половины. Тех, кто уже был в дружине 10 и даже 15 лет назад. Правда же, Элиди? Не только Свенельд. Мы все сражались за эту дань, и несправедливо отнимать ее у нас. Так мы завоюем ее снова, и тогда никто уже не сможет оспаривать наши права на добычу». Свенельдовы отроки кричали одобрительно. Особенно те, кто постарше. Люди Местины помалкивали, но в глазах их отражалось понимание. И в общем Сиги был прав. Покорителем земли называют вождя, но победу и славу его, своей кровью, а то и жизнью оплачивают простые хирдманы. В их глазах Ингвар намерен был, пользуясь смертью вождя, ограбить их, беззаконно отнять добытое в битвах. «Ну а теперь Ингвар мог бы убедиться, без нас все здесь рухнет», — поддержал товарища Элиди. «Князь не увидит ни одной лысой белки, не то что покуницы с дыма». «И если мы загоним Владислава обратно в стойло, Ингвару уже труднее будет говорить, что без Свенельда мы не заслуживаем этой дани. Я бы сказал, нам повезло, что Владислав вздумал взбрыкнуть». «Беда в том, что в Киеве немало таких же отважных людей, что желают взять эту работу на себя», — спокойно заметил тот темнобородый. «Уж не ты, Хальфден», — усмехнулся Сигги. «Помнится, раньше ты не был таким жадным до чужого добра». «Нет, не я. Я вовсе не жажду славы. А если я стану очень богат, то мне ее не избежать. Но не все думают, как я, и многие киевские бояре с радостью послали бы своих сыновей собирать покуницы с дыма». «Может, они и с нас захотят собрать покуницы», усмехнулся Эльдерн. «В нашем посаде уже с 20 дымов. Не дурной прибыток, а?» Мне не слишком нравилось все это слушать. Часть времени я просиживала в гостевой избе, чтобы мои бабы не чувствовали себя сиротами беззащитными, и все утешало их. Конечно, князь вот-вот пришлет к Местине послов, они договорятся и нас отпустят. Однако бабы уже прослышали про обещание, отроки не удержались от шуточек и беспрерывно причитали. Сидеть с ними было тошно, и ночевала я всегда в воеводской избе. Соколина все эти дни ходила мрачная и ни с кем не хотела разговаривать. Но чему удивляться? Она ведь потеряла отца и не представляла своей дальнейшей судьбы. Я занималась детьми Уты, отчасти утоляя тоску по своим. Старшие девочки уже совсем выросли, зато Велесик и Витянка были почти в тех же годах, что и мои. А мои, должно быть, ревут день и ночь. Они остались на одних челядинок, как и весь наш дом. Едва ли у Владислава и Маломира в эти дни много времени для детей и хозяйства. Порой я выходила на Забороло и смотрела в сторону Коростеня. Теперь, когда судьба моя была на переломе, и я не знала, кто мне друг, а кто враг, на память невольно приходило все то, что я так много лет изо всех сил старалась забыть. Когда в Киеве случился переворот, я была еще мала и почти не осознала, какие перемены он нам несет. Я знала, что была какая-то шумная свара. Убили какого-то чудовищного вупыря, который пил кровь. Что дедушка Предслав захворал. Да и отец несколько дней был болен, а мать рыдала и неразборчиво проклинала дядю Ингвара. Отец поправился, но дела не наладились. Дедушка умер, и почти сразу семья стала собираться к отъезду. А мне предстояло остаться. Как объяснила мать, я обручена с древлянским княжичем, и поэтому они не могут взять меня с собой. Мне предстояло жить в Киеве, пока не придет время выходить замуж. Даже сейчас я едва сдерживаю слезы, когда вспоминаю это. Теперь, когда я уже давно взрослая женщина и мать своих детей, я понимаю, чего стоило моей матери расстаться со мной. Или нет, не понимаю. Не знаю, что могло бы заставить меня покинуть на чужих людей Малку. Ее оторвут от меня только вместе с руками. Ну, пусть меня покинули не на чужих. Впрочем, тогда и близкие родичи были нам злейшими врагами. Еще до всех этих событий в нашей семье появилась Диляна, обрученная невеста моего брата Одди. Ей было тогда всего 3 года, да и нам немногим больше. Но мы, дети, совершенно спокойно приняли мысль, что Одди и Диляна станут мужем и женой, когда вырастут. Взрослому это кажется нелепым и смешным, но 3-летняя девочка совершенно естественно принимает мысль, что у нее уже жених, и даже сама его ищет, ведь всем же нужен жених. Диляна, как я теперь понимаю, была тогда слишком мала, чтобы полностью осознать свое горе. Смерть отца, разлука с матерью и родной семьей. Она поревела, но вскоре утешилась, и мы стали жить, будто она была еще одной дочкой моих родителей. Мы втроем неплохо ладили, и мой брат Оди был очень приветлив с нами обеими. Как горько мне вспоминать Оди. Вот странно. Он остался в моей памяти мальчиком 10 лет, но и сейчас в воспоминаниях я смотрю на него снизу вверх, как на старшего брата. Он был не просто добрым. Никогда не бил нас с Деляной, не дразнил, не отнимал и не ломал наши игрушки, а наоборот, сам делал их для нас. А сколько ума дали ему боги. От дедушки Предслава Оди 7-8 лет научился читать по-моравски. Дедушка учил и нас, но нам с Деляной моравская грамота не давалась. Мы пробирались с буквы на букву, как через бурелом. И на эту борьбу уходило столько сил, что смысла читаемого мы никак уразуметь не могли. Помню какие-то обрывки. «Приде, преемник, Асклепиода, место инвоевода именем Агриппа, блаженный же Василиск бяше в темнице». «Вас крепит пища, мене же Христос, вас насытят мясо, мене же молитва». Оди объяснял нам, что все это значит, но повести были такие невеселые, что своим чадам я их не рассказываю. Я часто жалею об Оди, если бы он остался жив. Мне было бы спокойнее знать, что где-то у меня есть брат. Наверное. И к рыжему Хакану я потому так сильно привязалась за такое недолгое время, что в сердце моем все еще живет старший брат, и я не могу перестать ждать его возвращения. После отъезда родителей и Оди мы с Деляной остались среди врагов, как мне казалось. Эльга была добра к нам, но ей, новой киевской княгине, было некогда с нами заниматься, и очень скоро мы перебрались на жительство к Уте. У той было 2 своих маленьких детей. Она ожидала 3-го. Это оказалась Держанка, а еще растила 4 детей покойного ловодского князя Девислава, ее 1-го мужа. И при этом она находила для меня и время, и доброе слово. Местина обращал на нас всех меньше внимания, но тоже был с нами добр. Когда я, уже незадолго до замужества, узнала, что он и Свенельд главным образом устроили тот переворот, мне было трудно в это поверить. Это они изломали судьбу моей семьи, те, кто вырастил меня. Тогда я даже радовалась, что мне вскоре предстоит выйти замуж и уехать отсюда, подальше от них. Только здесь, в Коростине, когда Багряна с первых дней принялась учить меня заново делать решительно все, еще приговаривая презрительно «У вас, у Руси», я осознала, да, я из Руси. С этим ничего не поделать. Да и разве у других не бывает раздоров? Если бы я могла возненавидеть их всех, Ингвара, брата моей матери, который лишил моего отца его законного наследства, мою мать, которая предала меня, бросив одну, всю эту Русь, к которой я принадлежала по рождению и воспитанию. Если бы я могла встать на сторону древлян, чьей княгиней меня сделала судьба, раз и навсегда решить, кто мне друг, а кто враг. Но я не могла. Голос крови слишком силен. И через 6 лет замужества я продолжаю чувствовать себя деревцем, вырванным из родной почвы и пересаженным в чужую. Мне мерещится, будто я стою на жердочке над рекой, а вокруг туман. И ладно бы я одна стояла на этой жердочке, я же стою с 2 детьми на руках. 2 единственными, но такими дорогими корнями, которые я поневоле пустила в древлянскую землю. И вот, 12 лет спустя, после изгнания моего отца, все повторяется. Снова тот же Местина Свенельдич явился в мой дом, и если не разрушил его пока, то уже основательно расшатал. «Дротнинг, зачем ты здесь мерзнешь?» — раздался позади меня знакомый голос. К вечеру стало прохладно, и я взяла у Соколины старую свиту ее матери, в которую теперь и куталась. Я обернулась. Позади стоял тот, темнобородый, с щитом на плече и со шлемом в руке. Надо думать, пришел нести дозор в свой черед. Теперь на нем был короткий, до бедер плотно облегающий кафтан из толстой рыжевато-коричневой шерсти со сваленным ворсом. Я таких никогда не видела. Края его были оторочены чем-то вроде меха, сделанного из крашеной овечьей шерсти, и застегнуты 2 круглыми бронзовыми застежками. На груди и на бедре. На рукаве виднелась заплата. Его вид поразил меня еще в прошлый раз, но тогда мне было не до того. Очень высокий, как Местина, худощавый, с длинными руками и ногами. Продолговатое лицо с грубоватыми чертами казалось невыразительным, но этому противоречил ясный добродушный взгляд темно-голубых глаз. От него исходило явственное ощущение угрозы, как почти от всех этих людей, променявших спокойное существование на своем хуторе или в весе, на короткую, полную превратности жизнь дружины. Однако взгляд его создавал впечатление, будто этот человек может быть опасным, но пока не хочет. Рядом со мной его способность быть опасным как бы оставалась скрытой, точно меч в ножнах. Но я росла вблизи таких людей и хорошо знала. Они повернутся к тебе той или иной своей стороной, глядя по тому, считают ли тебя за своего. Едва ли он сочтет за свою меня, древлянскую княгиню. «Если приедет твой муж, мы сразу поднимем тревогу, и ты об этом узнаешь», — сказал он так, будто хотел меня успокоить. «Тебе вовсе не нужно сторожить его здесь самой». «Ты ведь недавно у Местины?» «Не знаю. Зачем я спросила?» «Должно быть, изо всех этих воспоминаний мне хотелось знать, что этот человек не был в числе тех, кто погубил моего деда и едва не погубил отца. Хотя и по возрасту, и по качествам он казался вполне способным участвовать в том деле. Только год. До этого я был у Ингвара, а еще до этого у другого Ингвара, его брата, сына Хакана. Он живет в Альдейге». «Тебя ведь зовут Хальфден?» «В Киеве меня обычно зовут Алден, но это то же самое. А ты, наверное, понимаешь северный язык, если запомнила имя». «Я знаю северный язык. На нем говорила моя мать. Помню, в Киеве был один Алден, боярин. Ты не в родстве с ним?» «Нет. В этой стране у меня нет родни, тем более столь знатной. Ты можешь спокойно не обращать на меня внимания». Против воли я улыбнулась. «Какой ты странный человек. Любой другой сказал бы, что, возможно, он и состоит в дальнем родстве с тем боярином Алденом и не стал бы отказываться от внимания княгини. А еще, помню, ты сказал в гриднице, что не хочешь славы и богатства. Почему? Не думала, что в дружинах найдутся люди, уклоняющиеся от того, зачем все прочие гоняются». «О, королева, я не так скромен, как ты думаешь. Я желаю большего, чем славы и богатства». «Чего же? Что может быть лучше славы и богатства? Ну, для вас, для мужчин?» «Новая жизнь». «Новая жизнь?» «Да. Когда-нибудь каждому придется умереть. И каждый хочет попасть в Вальгаллу. Я тоже говорю о мужчинах. Но в палатах Одина уже не будет иного занятия, кроме как 1000 лет подряд хвастать своими подвигами и сражаться каждую ночь все с теми же людьми, с которыми сидишь за столом. А на это обречен каждый, кто при жизни успеет стяжать славу. Пока человека помнят, он никуда не денется из Вальгаллы и будет обречен на бездействие. А когда его забудут, он получит свободу родиться вновь и проживет новую жизнь, вместо того, чтобы 1000 лет вспоминать ту, старую. А потом еще раз. Мне сдается это куда веселее, чем каждый день глодать кости все того же вепря. Того же самого вепря каждый день поедать заново. Разве это не скучно, а, Дротнинг? Думаю, уже через пару месяцев на него и смотреть будет противно. Я засмеялась. Тебя послушать, так все они дураки. Харальд Боезуб и все ему подобные. Ну, я не стал бы так говорить. Они выбрали это, а я выберу другое. А откуда ты знаешь, что нужно быть забытым, чтобы родиться вновь? Мне рассказал это Один. Однажды я видел его во сне. Я вытаращила глаза, не зная, поверить или принять за шутку. Один не является всем подряд. «Поэтому я стараюсь не засиживаться на одном месте», — добавил он. «Мало знакомого человека легче забывают». «Не у каждого бывает столько славы, чтобы приходилось от нее убегать». «Алден, я вижу, у тебя дело пошло на лад», — вдруг раздался рядом насмешливый голос. В 3 шагах от нас стоял Элиди, выпятив свой живот, из-под которого почти не видно было его знаменитого пояса с угорскими бляшками. «Не думаю, что когда дойдет до дележа, тебе и правду отдадут княгиню. Хотя бы даже ты ее и привез», — продолжал он. «Так что нахлобучивай свой жбан и ступай на место». Кровь бросилась мне в лицо. Я отвернулась и поспешно пошла к спуску боевого хода. Что он себе вообразил, этот толстяк? Что я здесь? Я, древлянская княгиня, пришла сюда заигрывать с чужим Хирдманом? Но я сама виновата. Заболталась. От Алдена веяло таким спокойствием и уверенностью, что, разговаривая с ним, я позабыла свои тревоги и неприятные мысли. Будто он закрыл за мной дверь, оставив их выть и биться снаружи. Но теперь они вновь на меня набросились. Сегодня Владиславу передали слова Местины. Завтра уже должно что-то произойти. Сколько может продолжаться это противостояние, этот плен? Когда уже, ёшкина кость, я, наконец, вернусь к моим детям? Ночью утро прошли тихо. Скотину снова выгнали на выпас. Все напряженно вслушивались, но тревожного звука рога, оповещавшего о новом нападении, не было. Около полудня прибежал отрок звать Местину. «Идут! Древляне идут!» С забора было видно, как на тропе со стороны Коростеня показалось шествие. Возглавлял его всадник. Не Владислав, как можно было ожидать, а Маломир. Молодой князь все же не нашел в себе сил склонить голову и самому забрать назад свои слова. Маломир ехал шагом. 2 отроков вели коня под уздцы. А следом наступали 7 старейшин в длинных нарядных рубахах с посохами, где в навершии была вырезана голова бородатого чура, знак их власти в роду, как ближайших к дедам. Оружия ни при ком не было, лишь поясные ножи. Оружники продолжали пристально следить за опушкой, но больше никого не показывалось. Старцы приблизились. Местина приказал открыть ворота и впустить их. Сам он ждал гостей, стоя перед воеводской избой. Вокруг всей площадки теснились отроки и челядь, кто не ушел со стадом. Когда гости вошли, ворота вновь закрыли. Маломир сошел с коня. «Будь жив, Свенельдич. Пришли мы поговорить с тобой о нашем деле. И ты будь жив. Я вас уже 3-й день жду. Идемте. Нам есть о чем поговорить». В гриднице Местина уселся на хозяйское место. Вокруг него разместились старшие хирдманы, гости напротив. Местина по-прежнему был одет в белую гривую сряду, но вид имел обычный, непринужденный и уверенный. Теперь даже белые простые одежды не принижали его, а выделяли, будто он был волхвом. «Случился между нами раздор», — начал Маломир. Казалось, он не может подобрать слов, хотя у него на это было немало времени. «Я что-то такое слышал», — с показной учтивостью кивнул Местина. Он не так, чтобы хотел над гостями посмеяться, но удержаться не мог. «Надо бы решить его миром». «В этом мы с тобой совершенно согласны. Не годится древлянам и Руси, 10 лет прожив в мире, теперь вдруг взять и рассориться». «Так зачем же наших баб умыкнул?» — не выдержал Найден. «Что ты, ворог нам, печенек?» «Ваш князь разорвал наше мирное докончание. И вы все видели это своими глазами. Ну а раз у нас больше нет мира, нельзя и нас обвинять, если мы вели себя не очень мирно. Мы всего лишь хотели напомнить, как опасно разрывать договор без причины. Тогда ведь и другие начинают делать, что хотят». «Давайте не будем считать договор разорванным», — произнес Маломир. «Мой братанич погорячился. Он все же еще молод. Разорвать договор имеет право только общее вече деревляне». «Вот теперь я слышу разумные речи. Что же ты сразу не сказал этого твоему братаничу? Тогда ему не пришлось бы отряхивать от пыли свою шапку». «А его людям наяривать наших коз вместо своих баб», — буркнул Эльдьярн. Отроки сдавленно засмеялись. Древляне переменились в лице, а Местина и бровью не повел. «Верни нам наших жен», — Маломир тоже это услышал. «И мы дадим обет не рушить дружбы, пока не соберем вече и не встретимся с Ингарем». «Это более разумное предложение, чем прежнее. Но вам придется подтвердить, что наш договор о дани в этот год еще будет исполняться. Любые перемены возможны только на другой год, после того, как будет заключен новый договор». «На этот год мы не будем давать», — разгорячился Абренко, самый упрямый из стариков. «Тогда мы в возмещении убытков оставим себе ваших жен. Там есть несколько совсем молодых, хазары дорого за них дадут. Вообразите только, какая слава пойдет о деревлянах, если их молодую княгиню при живом муже продадут за Хвалынское море». «Помолчи, Абренко», — махнул на того Маломир. «Если этот год договор в силе, так и дань будет прежняя. По черной кунице с дыма. По черной с дыма. Стало быть, завтра ждите нас на Святой Горе. Я хочу услышать то же самое перед вашими богами и чурами. У них хорошая память, они пригодятся нам как послухи, если что. И тогда завтра же ваши жены будут отпущены без малейшего урона для чести. Мы даже сами их привезем на то место, откуда взяли». Следующий день выдался долгим и беспокойным. С утра мы томились. Сегодня наше заточение должно было закончиться. Прошло всего 3 дня, но нам казалось, что мы в плену уже 3 месяца. Бабы стосковались по детям и внукам, волновались о брошенных хозяйствах и о прерванных зажинках. Рожь перестаивала. Нужно было жать, пока зерно не посыпалось, но никто не решался браться за серпы. Благословение богов не получено. Наоборот. Перун и Велес могут быть оскорблены, и теперь все с удвоенным нетерпением ждали, когда княгиня вернется и закончит обряд. Перед полуднем Местина с частью дружины ушел на Святую Гору. Я не находила себе места. Меня била дрожь от мысли, что мужики не выдержат и нападут на Русь. Тогда всех нас, женщин, выбросят со стены с перерезанным горлом, но не сразу. К счастью, у Святой Горы собрались мужья, братья и сыновья моих товарок, которые увидеть их живыми хотели больше, чем немедленно отомстить за обиду. Местина вернулся невредим. «Ну что, велеть оседлать коней и отвезти вас на поле, откуда взяли?» — спросил он у меня. «Мы сами дойдем». Я уже бродила по двору перед воротами, и мои бабы со мной. «Ну, уступайте». Он махнул отроком у ворот. На глаза мне попался Алден в его потертой полосатой рубахе. Мелькнула мысль сказать ему на прощание, что я постараюсь побыстрее его забыть. Но я не стала. Незачем мне разговаривать с ним на глазах у моих баб и Местининой дружины. Однако он так посмотрел на меня, спокойно и приветливо, будто и сам понял, что я хотела сказать. Удивительный все-таки человек. Истинный воин и в то же время так не похож на всех этих буйных, тщеславных и жадных горлопанов. Однако, как не хотелось мне и другим бабам бежать домой к детям, мы впрямь направились назад, на Божье поле. Закончить зажинки было важнее, чем обнять детей. Мой серп так и валялся на полусжатом рядку, где я его выронила, когда Алден сдернул меня на коня. За эти дни сжатая рожь, пролежавшая в росе на земле, уже сопрела. Тут же, на дороге и ополье, еще валялись наши давешние венки, увядшие и засохшие. А Малинка нашла свою заушницу с желтой бусиной, что потеряла при набеге. Я очистила серп, вытерла соломой, нарвала свежих цветов и украсила его. Набежавшие девки сплели новые синие венки. Со всех сторон толпились мужики, охраняли, чтобы нас не украли еще раз. Вот всегда так, крепки задним умом. Но этих всех я отогнала прочь. При родинах земли им нечего делать. И вот бабы опять запели, а я принялась жать. Добравшись до того же места, они принялись беспокойно озираться, будто думали, что строки «довязать, довязать» вновь привлекут налетчиков. «И вовин буду возить, довозить, довозить, и на раю буду садить, досадить, досадить, и цепами молотить, молотить, молотить». Благополучно дойдя до конца рядка, я свела венок из ржаных колосьев. Сыпались, матушка Макош, сыпались. И вели с травы. Бабы возложили его на меня, и мы с песнями пошли на Святую Гору, где и поднесли венок к подножию перуного капа. Уф, теперь домой. С детьми все было благополучно, а ругань Владислава я пропускала мимо ушей. Моей вины ни в чем не было, и он это знал не хуже. Слышала, как в избе у Найдена кто-то бронился со своей бабой, а баба отвечала: «А ты с чего за мою честь волнуешься? Козу, что ли, воеводскую тут без меня наяривал?» Но долго свариться было некогда. Приспела жатва, не до брани.